Увидев, что наши враги остановились, те 100 апачи, что сейчас крутились на своих лошадях на виду у противника, рванули вперед и начали обстреливать конфедератов. Те, в свою очередь, стали отвечать индейцам. Вот зря наши апачи туда сунулись, зря подставились под огонь вражеской пехоты. И хотя эти противники стреляли не очень метко и быстро, но их же там в данный момент было до хрена. А когда ты скачешь по открытой местности, и по тебе стреляет такая огромная толпа, то кто-то в тебя обязательно, но попадет. Таков уж суровый закон больших чисел. И сейчас наши индейские союзники его испытали на своей шкуре, потеряв сразу 7 воинов от огня противника, после чего апачи обратились в бегство. Хорошо, что при этом они все же в нашу сторону отступали, подманивая врагов к нам поближе, и это возымело эффект. Все же дисциплина у наших противников была не очень хорошей, ведь перед нами были сейчас совсем не кадровые военные, а обычные и плохо обученные ополченцы. Да, они умели стрелять и имели хоть какой-то, но боевой опыт, так как техасцы часто воевали с теми же индейцами. Но вот дисциплины солдат регулярной армии им так и не привили, или просто не успели это сделать. Поэтому пехотинцы конфедерации, увидев, что индейцы в панике бегут, сами рванули за ними в атаку. Конечно, побежали вдогонку не все. Кто-то из конфедератов остался на месте и послушал команду полковника Стила, который голову от азарта не потерял и предпочел оставаться на месте. Но примерно человек 700 или 800 все же поддались охотничьему азарту и бросились вслед за убегающими апачами, которые только что на их глазах понесли ощутимые потери. Такое ведь не подделаешь. Тех индейцев реально подстрелили, и уцелевшие апачи сейчас совсем непритворно удирали прочь, спасая свои жизни. Вражеские пехотинцы сломали в ходе этой погони свои ровные шеренги и сбились в кучу, преследуя убегающих индейцев. Не знаю, как они планировали догнать пешком всадникам на резвых мустангах, но обычно у некоторых людей в такие моменты логическое мышление отключается, а остается только азарт и кровожадные инстинкты, и стремление догнать и убить убегающего врага. Вот и эти люди, не слушая своего командира, тоже поддались всеобщей истерии, и сейчас неслись вслед убегающих от них конных апачей. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, но это не помешало мне приказать открыть огонь по приближавшимся к нашей засаде конфедератов. Да уж, сколько раз наблюдаю подобную картину, и всегда одно и то же. Всегда люди, попавшие в засаду, теряются, паникуют и начинают метаться в панике. Всегда. Реакция у всех, кому вот так засадили поглубже, всегда одинаковая. Даже то, что один из наших пулеметов внезапно заглох из-за перекоса патрона в магазине, не смогло остановить эту кровавую бойню. Около 4 минут длилось это избиение младенцев. Мои кавалеристы стреляли, соревнуясь с пулеметами в скорости, и убивали, убивали, убивали. Пулеметчики тоже выкашивали просеки в плотной массе растерявшихся вражеских пехотинцев. Второй пулемет, кстати, опять заработал уже через 2 минуты, поэтому также успел поучаствовать в разгроме этой группы пехотинцев конфедерации. Из 700 врагов на этот раз полегло примерно человек 500 убитыми и ранеными. 2 пулемета, на мой взгляд, убили больше, чем все остальные наши стрелки с винтовками и карабинами. Вот оно, наглядное превосходство технологии автоматического оружия. Я то такое раньше уже видел когда-то в прошлой жизни, а для местных эта бойня стала настоящим шоком. Так много жертв за такое короткое время. Поэтому неудивительно, что полковник Стил и его оставшиеся люди сдались, увидев этот стремительный разгром их пехотинцев. Так здесь еще никто не воевал, и только я показал им войну нового образца, жестокую и очень кровавую. Это вам не опереточное вышагивание под музыку ровными шеренгами. Это вам не наполеоновские войны. Это новая война, детка. Глава 28. Глава 28. Подготовка. Такое быстрое желание сдаться в плен со стороны полковника Стила и его людей меня поначалу очень сильно удивило. Ведь нам там сдались сразу 829 человек, что было крайне много даже для Восточного фронта этой гражданской войны. Обычно то тут сдавались более мелкими группами по 100-200 человек, а здесь сразу 800 с копейками. И как ни крути, но это была выдающаяся победа. Правда? Потом я пообщался с пленными техасцами и их командиром полковником Стилом, и выяснил, что, оказывается, они сюда пришли, спасаясь от наступающих на них частей Союза из Нью-Мексики. И, конечно же, все эти люди были сильно измотаны теми сражениями, а их боевой дух, вообще, был ниже плинтуса. и почти все они при этом мечтали убраться отсюда подальше. А о нашем присутствии возле форта Стоктон, который к этому моменту по информации полковника Стила все еще принадлежал конфедерации, просто не знали. И там это воинское подразделение, пафосно называемое бригадой Стила, хотело немного отдохнуть после долгого марша, набрать провизии и боеприпасов. Но им не повезло, и мы уже прибыли сюда раньше. Ну, а что было дальше, вы уже знаете. Кстати, форт Стоктон также сдался без единого выстрела. Люди капитана Адамса сложили оружие и стали нашими пленниками. Вот как-то совсем неожиданно на нас свалились все эти многочисленные пленные, с которыми никто не знал, что делать. Поначалу я хотел передать полковника Стила, капитана Адамса и их людей властям Нью-Мексики или их военному командованию, но те всячески отмазывались от этого, и в итоге пришлось проводить настоящую войсковую операцию, чтобы доставить почти 1000 пленных конфедератов в Калифорнию, проведя их по южной тропе через Аризону. Хорошо, что апачи при этом нам не мешали. Вождю Красному Рукаву очень понравилось воевать рядом со мной, и он даже смог уговорить другого вождя апачи Крепкого Дуба встретиться со мной. Кстати, этот Крепкий Дуб был кем-то вроде лидера апачи, и он в данный момент вел непримиримую борьбу с белыми поселенцами в Нью-Мексике. А все из-за того, что его семью убили местные ополченцы годом ранее. Они тупо перепутали Крепкого Дуба с другим индейским вождем, который незадолго до этого ограбил и убил несколько белых фермеров. Крепкий Дуб отрицал свою причастность к этому разбойному нападению, но солдаты его заманили на переговоры и попытались арестовать. В результате, Крепкий Дуб смог вырваться и удрать, но его семья при этом погибла, и теперь этот вождь апачи мстил белым, убившим его близким. Правда, Красный Рукав смог все же его уговорить встретиться со мной. Видимо, среди индейцев у меня уже успела сформироваться репутация честного человека, которому можно верить, так как Крепкий Дуб все же согласился на эту встречу. И я, в отличие от тех лживых уродов из Нью-Мексики, его обманывать совсем не собирался. Лучше уж говорить, чем стрелять друг в друга. Я всегда предпочитаю договариваться, а за оружие берусь только если другого выхода уже нет. Тем более, что мне эта война с местными апачами была не нужна. Я, вообще, считаю, что эти индейцы тут в Аризоне и Нью-Мексике в своем праве. Ни хрен сюда белым колонизаторам лезть. Эта пустынная земля принадлежит индейцам. Поэтому я совсем не горел желанием воевать здесь с апачами, защищавшим свой дом. Я сюда явился, чтобы с конфедератами повоевать и хорошенько их пограбить при этом. Для меня любая война на территории Америки – это финансовая операция по обогащению. Я не идиот, который воюет ради какой-то дебильной идеи типа освобождения негров. В общем, мы смогли договориться и с Крепким Дубом о совместных действиях против конфедератов. И еще о ненападении друг на друга. Хотя к силам Нью-Мексики это не относилось. Я был согласен, что апачи могут воевать там. И мне было плевать, сколько белых колонизаторов они там при этом убьют. Тем более, что мы передали Красному Рукаву и его воинам довольно много трофейного оружия, снятого с побитых нами конфедератов. И мне было плевать, в кого на землях Нью-Мексики потом апачи будут стрелять из этих стареньких ружей. Плевать, лишь бы не в моих людей. Конечно, это наше соглашение с Крепким Дубом было тайным. Не стоит властям США знать об этом. А то ведь белые колонизаторы меня могут неправильно понять. Они тут, понимаешь, индейцев геноцидят, сгоняя тех с земель, а я апачам оружие раздаю. Но мои китежлинцы с посторонними об этом болтать не станут, а индейцы так будут молчать о нашем договоре. Хотя мне здесь никто ничего предъявить не сможет. Тут же очень часто такое практиковалось, когда белые нанимали индейцев воевать с их врагами. Это здесь было в порядке вещей. Просто я сейчас обезопасил свои тылы от нападения апачи, и впоследствии на моих людей индейцы в Аризоне и Западном Техасе не нападали. У них там был вооруженный нейтралитет. И меня такое положение вещей полностью устраивало. А то, что потом в Нью-Мексике апачи воевали против белых поселенцев и местного ополчения, подпитываемые трофейным оружием и лошадьми с моих рейдов, так это не мои проблемы. Те жители Нью-Мексики сами виноваты, что так обидели вождя апачи Крепкого Дуба. И теперь пускай расхлебывают. Я прекрасно знал, что о своих достижениях и победах лучше рассказывать во всех красках и подробностях. И желательно делать это самому. Пиар – это половина успеха, и я себя решил немного пропиарить, а то ведь какой-нибудь военный карьерист мог мою блестящую победу опошлить или присвоить себе. Такое здесь уже случалось не один раз, поэтому я самолично съездил в городок Месиллу, бывшей сейчас столицей территории Нью-Мексико. Там, на мое счастье, уже имелась станция телеграфа и была связь с Вашингтоном. Поэтому президент Линкольн от меня и узнал о разгроме бригады полковника Стила и захвате моими войсками западного Техаса вплоть до реки Пекос. Его так впечатлило то огромное количество пленных, что я взял в плен в ходе сражения при форте Стоктон. За эти радостные новости я был осыпан поздравлениями и наградами от лидера Союза. Президент Линкольн присвоил мне очередное звание генерал-майора и назначил командующим войсками Союза в Аризоне и Западном Техасе. Нет, сначала то Линкольн меня на волне энтузиазма хотел вызвать в Вашингтон и назначить командовать какой-нибудь большой армией на востоке страны, где сейчас как раз и шли решающие сражения американской гражданской войны. Но я очень вежливо отказался от такой высокой чести. Еще не хватало мне лезть в ту грандиозную мясорубку. Скажем дружно, нафиг нужно. Я делать военную карьеру совсем не рвусь. Нечего мне сейчас на Востоке делать. Слишком уж там опасно. Нас и тут неплохо кормит. И мне больше нравится здесь, в Техасе, воевать, где у противника нет серьезных сил и стотысячных армий. И никогда не будет. Так как сейчас конфедераты все основные силы на Восточный фронт бросили. Ведь именно там решается судьба этой войны. А Техас, Аризона и Нью-Мексико – это второстепенное направление, и ему наши враги особого внимания не уделяют. А значит, и воевать в этих местах гораздо легче. Я ведь себя крутым стратегом не считаю. Вот в сражении с мелкими отрядами я еще что-то смыслю. А когда на поле боя сходится сразу сотня тысяч человек, то я боюсь, что не справлюсь с командованием и налажаю. Не смогу я командовать огромными восточными армиями. Это не мое, не мой калибр. Так об этом президенту и сообщил по телеграфу, а он меня понял и не стал настаивать. Зато потом меня за сражение при форте Стоктон наградили медалью почета. Эта высшая награда США была учреждена Конгрессом совсем недавно в этом году, и я был одним из первых, кто ее сейчас получил. И по нынешним временам, это было очень круто. Сейчас награжденных такой высокой наградой было еще очень мало. Можно сказать, что я вошел в первую десятку награжденных. Новое звание и медаль еще больше подняли мой авторитет в войсках. Впрочем, он и так тут был очень высоким. Люди гордились тем, что служат под моим командованием. До февраля 1863 года мы укреплялись на захваченных территориях Западного Техаса. Противник, отступивший за реку Пекос, никакой активности не проявлял. Конфедераты даже никакую разведку к нам не присылали. И это для меня было довольно странным. Мы же не только выперли техасцев из Аризоны, но еще и в Западный Техас вторглись, и захватили его часть между Рио-Гранде и рекой Пекос. Я то думал, что враги соберут армию и придут нас отсюда выносить. Поэтому мои люди усиленно строили укрепления на всех переправах вдоль реки Пекос. Но враги к нам так и не пришли. Зато в Нью-Мексике произошли очень знаковые для нас события. Там трусливого и неинициативного генерала Кенби сменил генерал Эдмунд Джексон Дэвис. Этот новый главнокомандующий силами Союза в Нью-Мексике был более инициативным и храбрым, в отличие от его предшественника на этом посту. И еще он был родом из Техаса. Не все техасцы в это время поддерживали конфедерацию и отделение Техаса от США. Тут мне почему-то вспомнились сепаратисты Калифорнии, с которыми мы боролись в начале американской гражданской войны. Те тоже были против властей своего штата и хотели присоединиться к конфедерации. Вот и в Техасе тоже такие недовольные политикой своих властей нашлись. И еще я вынужден сознаться. Это я не утерпел и нажаловался президенту Линкольну на трусость генерала Кенби, отказавшегося мне помогать в захвате земель Техаса когда-то, а потом попросил президента прислать сюда кого-нибудь более решительного, желательно влиятельного техасца, который принял сторону Союза, а не конфедерации, за которым потом пойдут другие техасцы, недовольные властью конфедерации. А то ведь мы для жителей Техаса являемся чужаками, и к нам они относятся довольно подозрительно и недоверчиво. Впрочем, тут все штаты также живут. Здесь пока нет еще у людей сознания общности американской нации. Тут люди привыкли себя делить на техасцев, калифорнийцев, миссурийцев, канзасцев, алабамцев, вирджинцев и тому подобное. То есть для американцев сейчас важнее, не в какой стране они живут, а в каком штате. Но если в тот же Техас вторгнутся вдруг войска Союза под командованием техасца, то жители этого штата будут к нам более лояльны. И президент Линкольн меня послушал и прислал сюда генерала Дэвиса. А с ним еще и прибыл один и краткий техасский кавалерийский полк, состоявший из техасцев, принявших сторону Союза в этом гражданском конфликте. Я потом узнал, что конфедеративные власти штата Техас очень жестоко расправляются с вот такими людьми, не согласными с их политикой сейчас. Они своих сепаратистов вешают и стреляют, причем без особых судебных разбирательств. Там даже малейшего подозрения хватает, чтобы приговорить человека к смерти. А вот в той же Калифорнии их всего лишь в тюрьму сажали. Зацените разность подходов. И еще я вспомнил, как в Техасе будущего любили идеализировать эту гражданскую войну между Севером и Югом. Там многие техасцы с какой-то садомазохистской ностальгией думали об этих временах. А что бы они сказали, если бы узнали, как в Техасе сейчас вешают и расстреливают людей, не согласных с политикой властей штата? Ага, демократия по-техасски, она такая демократичная. Прямо аж блевать хочется. Где тут свобода мысли, которой так гордились все техасцы в 21 веке? Здесь я ее точно не вижу. И еще меня добил так называемый закон о 20 неграх, который под угрозой смерти заставлял всех техасцев от 18 до 40 лет идти в армию конфедерации, независимо от их убеждений, и при этом освобождал от призыва представителей администрации, священников и рабовладельцев, имеющих в собственности 20 и более негров. То есть богатых плантаторов в армию конфедерации почему-то не призывали насильно. Нормально тогда, бедняки, значит, должны идти и умирать ради того, чтобы богатенькие рабовладельцы и дальше владели своими рабами. Отличный план. И в связи с этим у меня сразу же возник вопрос, а ради чего тогда воюют за конфедерацию простые техасцы? Неудивительно, что многие из них просто не хотят этого делать, и всячески уклоняются от призыва в армию или бегут за границу штата Техас. Я тут много историй уже слышал за это время, о том, как техасские рейнджеры и полицейские с ополченцами ловят таких уклонистов и расстреливают их на месте без всякого суда и следствия. В этом южном штате сейчас царило беззаконие и диктатура конфедератов. И многим техасцам такое положение вещей совсем не нравилось. Поняв это, я предложил генералу Дэвису свой план по отрыву Техаса от конфедерации. Надо ведь только дать жителям этого штата понятную альтернативу. Надо призвать техасцев восставать и присоединяться к нам, когда мы со своими войсками вторгнемся в Техас. Вторгаться или нет, у меня такой вопрос даже не стоял. Я ведь и раньше не собирался тупо сидеть на нашем берегу реки Пекас и нифига не делать. Даже без помощи войск генерала Канби я бы продолжил отжимать территорию у властей штата Техас. Но теперь, когда сюда прибыл вместо Канби генерал Дэвис, то нам сам Бог велел действовать более активно и освобождать техасцев от тирании конфедератов. Так прямо генералу Дэвису и заявил, когда пытался его уговорить вторгнуться в Техас вместе со мной. Впрочем, я мог бы так не стараться, так как Дэвис тоже был настроен очень решительно. Он же сюда из Вашингтона прибыл, чтобы не отсиживаться в стороне и думать, что про него все забудут, как это делал раньше генерал Канби. Еще из хороших новостей было то, что из Калифорнии ко мне пришло подкрепление. 4 и краткое калифорнийский пехотный полк под командованием полковника Шеридана и 4 сотни всадников из Китежлинда. Мы же домой много скота из западного Техаса успели перегнать. Да, и часть моих кавалеристов туда тоже сгоняла и похвасталась теми богатыми трофеями и деньгами, что они тут заработали за это время. Поэтому в Китежлинде добровольцев повоевать с конфедератами в Техасе набралось довольно много. И сейчас они приехали к нам, вооруженные новенькими карабинами, револьверами и винтовками моей системы. И еще привезли с собой сразу 4 многоствольных пулемета. Это мне Кольт подарок прислал по моей просьбе. Кстати, у него дела идут очень хорошо. Мне от него письмо вместе с теми пулеметами передали. Оказывается, сейчас армия Союза начала активно перевооружаться на новейшие магазинные винтовки и пулеметы системы Кольта Сноу. Я же когда сообщал президенту Линкольну о результатах боя при форте Стоктон, то напирал на то, что мы победили превосходящие нас числом войска конфедератов, благодаря новым видам оружия, то есть скорострельным и многозарядным винтовкам и пулеметам. В общем, немного прорекламировал перед главой государства оружие, изобретенное мною. А то армия США не мычит и не телится. Война уже второй год идет, а войска Союза до сих пор бегают с гладкоствольными и дульнозарядными устаревшими ружьишками. Непорядок, в общем. И это моя провокация, похоже, сработала. Президент, видимо, начал пинать своих генералов и заставлять их перевооружаться новыми видами оружия. А оружейная фирма Сэма Кольта начала получать большие заказы от лиц армии США. И мои револьверы, винтовки и пулеметы массово пошли в войска Союза. Что, Кстати, уже сказалось на ходе боевых действий, ведь совсем недавно северяне выиграли несколько сражений у конфедератов, благодаря наличию у них новых скорострельных винтовок и пулеметов. А вот у наших врагов пока такого оружия не было, не перестроились они еще. Да, и сделать им это было проблематично теперь, ведь на юге было очень мало оружейных производств, а новейшие магазинные винтовки и пулеметы системы Кольта снова выпускала в Америке только фирма Кольта. И он, понятное дело, южанам сейчас это оружие продавать не станет, так как Сэм Кольт ненавидит рабство, я-то это точно знаю, и он был убежденным сторонником Союза. Поэтому конфедератам его оружие не видать как собственных ушей. Нет, раньше конфедерация могла закупать оружие в Европе. Там сейчас уже появились свои аналоги магазинных винтовок. А в Российской империи мое оружие так, вообще, уже несколько лет производит по лицензии. Но ни русские, ни европейцы сейчас оружие южанам не продадут. Ведь президент Линкольн сделал очень хитрый политический ход. 30 декабря 1862 года он подписал декларацию об отмене рабства в США. И тем самым он выбил почву из-под ног у конфедератов. Если до этого момента для Европы и России эта наша гражданская война была лишь спором двух равных сторон за территории, то с отменой рабства, это превратилось уже в политический вопрос разных идеологий. Поэтому сейчас Англия и Франция никак не могут поддержать оружием рабовладельцев, и их симпатии перешли на сторону Союза. А ведь недавно они же чуть было не признали Конфедерацию Штатов Америки на международном уровне, но теперь уже делать этого не станут, и помогать конфедератам тоже не будут. Российская империя, недавно освободившая от крепостной зависимости своих крестьян, также поддержу рабовладельцам не окажет. Тут Линкольн южан переиграл по всем статьям. По сути своей они эту войну уже проиграли, только пока еще не могут принять этого факта и смириться. Глава 29. На Техас. Наше наступление началось 19 марта 1863 года. Силы генерала Дэвиса, перейдя границу с Нью-Мексикой, вторглись в северо-западный Техас. Ну, а мои войска, включавшие в себя 1500 калифорнийских кавалеристов, 2000 пехотинцев и 500 индейцев Апачи, переправились через реку и вошли на земли западного Техаса на территории Биксар, контролируемые конфедерацией. Кстати, сейчас с нами в набег пошли сразу два уважаемых вождя Апачи, Красный Рукав и Крепкий Дуб. Крепкий Дуб даже ради такого случая решил пока отложить свою месть белым поселенцам из Нью-Мексики. А я под это дело хотел добиться для него и его воинов заключения мира и амнистии от властей США. Нам ведь такие боевые союзники лишними не будут. И лучше пусть эти апачи будут с нами, чем против нас. В это время местность западного Техаса была еще слабо заселена, и поселений белых переселенцев тут было довольно мало. Да, и сама здешняя земля была малопригодна для комфортной жизни. Поэтому крупных сельскохозяйственных плантаций мы на своем пути не встречали. В основном нам попадались мелкие фермы и такие же мелкие поселки техасцев. Правда, несколько крупных ранчо, где разводили скот, мы все же нашли и благополучно разграбили. Я же принципиально запретил грабить бедняков и мелких фермеров. Наоборот, мы вели среди простых техасцев пропагандистскую работу, рассказывая им о том, что мы сюда пришли навсегда, и задавая им вопросы о том, ради чего сейчас гибнут техасцы на Восточном фронте. Да-да, те самые вопросы про социальную справедливость и интересы крупных плантаторов, которые, между прочим, освобождаются от призыва в армию конфедерации. В принципе, мы им и не врали, ведь эта война, действительно, велась югом в интересах крупных рабовладельцев. А простые техасцы в большинстве своем не имели рабов. Это ведь для них слишком было дорого. Рабов то содержать и кормить. Особенно тут в западном Техасе подавляющее число местных мелких фермеров не могли себе позволить использовать труд рабов. И они не очень-то любили крупных плантаторов, которые зачастую сгоняли их с земель, чтобы расширить свои владения. Вот на это классовое неравенство бедных и богатых техасцев я делал упор в нашей пропаганде. Я же прекрасно знал, что слово порой бывает сильнее винтовок и пулеметов. Мы разлагали техасское общество изнутри, в нем ведь и так не наблюдалось монолитного единства. Кстати, про генерала Дэвиса и его техасских кавалеристов, сражавшихся против конфедератов сейчас в северо-западном Техасе, мы тоже всем рассказывали, давая людям повод задуматься и встать на нашу сторону в этом конфликте. Хотя тут надо быть честным, большинству техасцев в этих пустынных краях было наплевать на интересы как севера, так и юга. Моя хата с краю, ничего не знаю. Такого принципа тут придерживалось большинство жителей. Но, к счастью, здесь имелись и те, кто очень благосклонно воспринял нашу пропаганду. И постепенно люди стали записываться в наши ряды. И сторонников в Западном Техасе у нас с каждым днем прибавлялось. Конечно, я особо этим техасцам не доверял, и использовал их как вспомогательные войска, для охраны захваченных нами фортов и поселений Техаса. И еще за целый месяц мы успели занять в Западном Техасе довольно обширную территорию, и все это без какого-то значительного сопротивления со стороны противника. Нет, мелкие отряды конфедератов здесь имелись, но против моей армии они выглядели очень бледно, и в большинстве случаев либо сдавались без боя, либо в панике отступали, завидев мои конные дозоры на горизонте. А 12 апреля мои конные разъезды услышали звуки интенсивной перестрелки в ущелье Рикера. И это было странным, так как по нашим данным в этом районе сейчас не должно было быть никаких наших войск. Тогда кто же там так активно в данный момент воевал, мне прямо очень любопытно стало. Поэтому я оставил нашу неторопливо двигающуюся армию на полковника Бауи, а сам решил проехаться вместе с тремя сотнями своих кавалеристов и посмотреть, а кто же там с кем сейчас воюет. Приблизившись к месту боя, я, действительно, услышал совсем не одиночные выстрелы. Не ошиблись мои дозорные. В том ущелье сейчас идет бой. Конечно, я не стал сразу же сломя голову кидаться туда, как дурной герой голливудского вестерна. Сначала к тому ущелью съездили наши конные разведчики, которые все там внимательно рассмотрели и доложили, что в ущелье, оказывается, перестреливаются какие-то гражданские люди с четырьмя десятками конфедератов. Немного подумав, я решаю вмешаться. Надо помочь тем гражданским, даже если это окажутся какие-нибудь местные бандиты. Мне пофигу. Главное, что они сейчас являются врагами конфедератов. По моему приказу наши кавалеристы ринулись к ущелью, заходя в тыл залегшим там конфедератам. Их появление стало большим сюрпризом для противника. Увидев три сотни всадников, над которыми гордо реяло знамя один го калифорнийского кавалерийского полка, люди в серых мундирах конфедератов предпочли сдаться. Впрочем, у них же другой альтернативы и не было, кроме глупой смерти в случае бессмысленного сопротивления. Слишком уж их там мало было, а мы их еще и врасплох застали на невыгодной позиции, и они это прекрасно понимали, потому и сдались. Да, и не тот у техасцев сейчас менталитет. Не будут они сражаться в стиле японских самураев до последней капли крови. Здесь люди предпочитают сдаваться в плен, а не бессмысленно погибать. Нет, конечно, если ваши враги такие же белые, а не дикие индейцы какие-нибудь, вот тем лучше в плен не попадать. Кстати, выяснилось, что с этими конфедератами бой сейчас вели люди из германской общины. Сторонников союза в Техасе в это время, как я уже раньше говорил, было приличное количество, и наибольшая концентрация противников отделения этого штата от США имелась среди населения немецкого происхождения в Техас-Хилл-Кантри и в некоторых округах Северного Техаса. Многие немцы противились призыву в армию конфедерации, скрывались от рекрутеров или бежали из Техаса в Мексику или на север. А вот эта группа местных сторонников Союза как раз пробиралась на соединение с нами. Слухи же о нашем вторжении в Техас распространяются здесь очень быстро, даже без телефонов и интернета. Вот и эти немецкие поселенцы из Хилл-Кантри хотели к нам присоединиться. Изначально их было 19 человек, но в этом ущелье беглецов настигли конфедераты во главе с маршалом Генри Файфером. И в перестрелке на момент нашего вмешательства уже погибли 7 немцев. Но, к счастью, их лидер Вильям Грот выжил, и мы с ним пообщались. Этот немец мне много интересного порассказал о том, что в Хилл-Кантри, расположенной на юго-восточной части плато Эдвардс, нашего прихода ждут с нетерпением. Там у нас очень много сторонников, которые будут рады встать под знамена Союза. Эта информация меня заинтересовала. Мы же как раз искали себе сторонников в штате Техас, а тут целый довольно большой регион, населенный сторонниками Союза, ненавидящими конфедерацию. И если этот немец мне не врет, то нас там, действительно, ждут с нетерпением. А заполучить таких многочисленных союзников в Техасе, это дорогого стоит. Ведь ради этого я сюда и пришел по большому счету, чтобы расколоть штат Техас, чтобы здесь заполыхало пламя войны против конфедерации. А вы что думали, что я сюда приперся, чтобы всего лишь с армией в 3500 человек захватить целый штат, в котором в данный момент проживают несколько миллионов человек? Нет, я, в отличие от множества нагибаторов-попаданцев, дружу с головой и прекрасно понимаю, что со своей мини-армией Техас захватить не смогу. Это просто нереально. Пупок развяжется. Поэтому это вторжение в Техас я рассматриваю как эдакий диверсионный рейд, с целью раскачать здешнее общество и создать этом вражеском штате предпосылки к восстанию против конфедерации. Не зря же я тут заморочился со всей этой пропагандистской работой с местным населением, мы же тут не только нужные нам слухи распускали и вели провокационные разговоры с техасцами. Я еще и озаботился печатью десятков тысяч листовок, в которых разъяснялось жителям Техаса, ради чего мы тут воюем. Ну, и куча неудобных вопросов к верхушке конфедерации раскрывалась в доступных простым людям выражениях. Про рабство, отделение от севера и кому все это было выгодно. Простой то народ везде одинаков. Не любит бедняки власть, защищающую интересы богачей. Конечно, США тоже не образец демократии и свободы. Там тоже правительство обслуживает интересы олигархических кланов и банкиров с промышленниками. Однако, на севере недавно появился закон о гомстедах, позволяющий простым людям получать бесплатно надел земли от государства. А вот на юге, наоборот, государство в лице конфедерации закручивало гайки в пользу богатых и крупных землевладельцев, которые отбирали землю у бедняков, и закон о гомстедах на юге был заблокирован. И об этом мы также сообщали всем простым техасцам, сея в них ненависть и недоверие к конфедерации. Если люди живут в нищете и им жрать нечего, то им очень быстро становится наплевать на трескучие и красивые лозунги о независимости и долге перед конфедерацией. Ведь эта рабовладельческая страна ничего хорошего простым людям не дала, а только насильно заставляла их идти воевать за интересы южных олигархов. Северяне то здесь поумнее поступили. Они вон своим беднякам кинули подачку в виде той бесплатной земли на западе. А южане до сих пор тормозят и только усиливают репрессии у себя в тылу, вешая без суда недовольных их политикой людей. А одними репрессиями ты себе крепкий тыл не построишь. Вот еще один момент, почему конфедерация в этой гражданской войне проиграет. Ведь основу обеих армий сейчас составляют непрофессиональные военные. Их процент крайне мал с обеих сторон. Нет, главным мобилизационным ресурсом севера и юга были бедняки, и северяне своим солдатам дали хоть какую-то надежду на лучшую жизнь. А вот южане так этого и не сделают. Конечно, среди них было сначала довольно много людей с расистскими взглядами. Мы с такими уродами еще раньше в Канзасе воевали. Те пограничные хулиганы из Миссури тоже проповедовали рабство. Но сейчас к третьему году войны таких агрессивных идиотов уже основательно так проредили. В кровопролитных боях повыбили нацистов и любителей рабства среди южан, которые добровольно пошли воевать против севера в самом начале гражданской войны. И теперь основу их армии составляли уже насильно мобилизованные бедняки, которым было наплевать на интересы богатых рабовладельцев. Кое-где в южных штатах уже начали вспыхивать случаи неповиновения мобилизации и голодные бунты среди бедняков, так как к этому времени флот Союза уже смог завоевать господство на море и установил морскую блокаду побережья Конфедерации. И теперь продавать хлопок и продовольствие юг уже не мог в другие страны. Морская торговля была основой экономики Конфедерации. Отсюда резко подскочила инфляция и цены, что довольно сильно сказалось на жизни простых людей. Не обманули нас те немцы. В Hill Country нас, действительно, встретили с распростертыми объятиями. Было видно, что люди в этой части Техаса рады нашему приходу, и нам даже не пришлось бросать клич. Добровольцы из немецких колонистов, готовые воевать на нашей стороне, стали сами к нам приходить. И уже через две недели у меня в подчинении был целый пехотный полк из 963 немецких добровольцев. Мы его назвали один и краткое пехотный полк Hill Country, и мне этих людей при этом даже вооружать не пришлось. Они пришли к нам прямо со своим оружием, и еще даже 6 полевых пушек притащили. Кстати, пушки те нам достались еще и вместе с артиллеристами, которые меня удивили своим профессионализмом. Сразу была видна основательность немцев. Члены этой крупной национальной общины Техаса мне напомнили наш Китежлинд. Там же тоже сейчас подобное вооруженное ополчение существует, которое мы можем собрать очень быстро. И немцы Hill Country так же, как и мы, стараются жить компактно на большой территории, не пуская к себе чужаков. Прямо как в нашем русском анклаве в Калифорнии. Пока мы резвились в Hill Country, войска генерала Дэвиса зачистили северо-запад Техаса и вторглись в северную часть этого штата. Кстати, им тоже особого сопротивления противник не оказывал, ведь большая часть войск конфедератов была сосредоточена на востоке и юге Техаса. Там они охраняли морское побережье и границу с Луизианой от вторжения сил Союза. Да-да, Ведь к этому времени флот США смог захватить несколько прибрежных городов в Луизиане и юго-восточном Техасе. А еще армия Союза под командованием генерала Шермана смогла захватить долину реки Миссисипи, что отрезало Техас и Луизиану от остальной территории Конфедерации. Поэтому власти штата Техас закономерно опасались, что войска США смогут пройти через территорию Луизианы и вторгнуться в Техас с востока. Или наш флот высадит на юге штата мощный десант. Потому там сейчас и находилась почти вся армия Техаса, а до нас пока у них руки не доходили, не пугали наши небольшие армии пока техасскую верхушку. Правда, в начале мая все изменилось, когда моя армия двинулась к Сан-Антонио. Этот крупный город Техаса был одним из немногих больших поселений этого штата, поэтому его вероятная потеря сильно обеспокоила власти штата Техас. Кроме того, по дороге моя армия грабила все крупные плантации местных рабовладельцев. При этом мы мелких фермеров показательно не трогали. Даже наши апачи вели себя прилично, ведь я с ним щедро делился трофейным оружием и лошадями. Поэтому индейцы охотно подчинялись моим приказам и без особой нужды не нападали на белых поселенцев. Или делали это только с моего разрешения. Кстати, я своими трофеями от разграбления плантаций рабовладельцев также делился и со своими людьми, и с нашими техасскими добровольцами, которые были в полном восторге от такой вот манеры ведения войны. Раньше же простым солдатам ничего нельзя было брать себе, типа мародерство. А за мародерство армейские командиры своих солдат безжалостно карали. Кстати, сами то при этом очень охотно забирали себе все награбленное. Но у меня к войне был другой подход. Поэтому я сам тут зарабатывал очень приличные деньги, угоняя у техасских плантаторов на продажу в Нью-Мексике и Калифорнии лошадей и коров тысячами голов. Но и щедро делился прибылями от грабежа с моими людьми. И еще я преследовал этими демонстративными грабежами богатых плантаторов цель выманить на бой армию конфедератов. Я же специально потом отпускал ограбленных богачей, чтобы они со всех ног мчались жаловаться в столицу штата, чтобы власти Техаса на этот мой беспредел быстрее отреагировали. Ведь всю свою армию они сюда точно пригнать не смогут. Значит, пришлют лишь ее часть, которую я надеялся разбить, благодаря нашему новому оружию. Против пулеметов у конфедератов нет ни единого шанса. Сейчас против такого страшного оружия даже европейские профессиональные армии будут пасовать. А уж техасское ополчение, это вам даже не регулярная армия. Эти точно не потянут против моих многоствольных пулеметов. Пока мы с генералом Дэвисом геройствовали в северном и западном Техасе, командование в Вашингтоне, наконец-то, сподобилось провести отвлекающую высадку в устье Рио-Гранде. Силы Союза под командованием генерала Натаниэля Бэнкса 15 мая 1863 года были отправлены на захват техасских портов близ Браунсвилля в устье Рио-Гранде. Правда, этот десант смог продвинуться всего лишь вверх по реке миль на 100 примерно, а потом наступление застопорилось. Хоть так, но генерал Бэнкс все же смог отвлечь на себя немного сил противника. Поэтому против меня выступила не самая большая армия конфедерации под командованием генерал-майора Джона Макбрудера. Этот генерал противника, командовавший сейчас военным департаментом округа Техас, Нью-Мексико и Аризона, успел отличиться совсем недавно, отбив у Союза Порт-Галвестон штата Техас, который был захвачен осенью 1862 года ударом с моря. Но Макбрудер смог разгромить десантные силы и освободить Галвестон от войск Союза. И вот сейчас генерал Макбрудер смог собрать армию в 7000 человек и двинуться против нас. Видимо, до столицы штата Техас, города Остин, долетели тревожные новости о нашем вторжении в Хилл-Кантри. И губернатор Техаса Фрэнсис Лаббок категорически потребовал от генерала Макбрудера что-нибудь предпринять по этому поводу. И тот предпринял. Вражескую армию мои конные дозоры из Апачи засекли еще на дальних подступах. Поэтому я был предупрежден на подходе войск противника и ждал генерала Макбрудера на холмах возле Сан-Антонио. При этом я успел хорошо подготовиться к предстоящей битве. В моем расположении имелось 1500 кавалеристов из Китежлинда, 3000 пехотинцев, 2 батареи по 4 полевых орудия, 6 пулеметов и 5 сотен конных апачей. Я тщательно выбрал позиции для своих войск. Специально нашел большой холм возле реки Сан-Антонио. Таким образом, правый фланг у нас был прикрыт рекой. В центре на холме я расположил всю нашу пехоту. На флангах от нее были установлены по одной батарее полевых пушек в земляных укреплениях. Дальше по флангам заняли позиции мои кавалеристы из Китежлинда и Апачи. При этом и те, и те спешились для боя. И еще мои люди не стояли на холме в полный рост, как это было сейчас принято делать здесь всеми военными. Нет, я заставил своих солдат рыть неглубокие окопы, в которых они должны были укрываться от огня противника. Еще перед фронтом наших войск мы выкопали столбы и натянули меж ними проволоку. Это чтобы остановить натиск вражеской кавалерии. Откуда проволока? А все просто и гениально. Мы ее конфисковали у плантаторов. Там в закромах рабовладельцев нашлось много мотков новенькой проволоки, которую я хозяйственно прибрал. Вот и пригодилась. Правда, эта проволока была обычной, не колючей, но нам такая тоже сгодится. Главное, что лошадей противника и пехоту остановит, и не даст им приблизиться к нашим позициям для рукопашной схватки. А то сейчас солдаты противника больше не на стрельбу, а на штыковую атаку надеются, как и их кавалеристы, которые предпочитают быстрее доскакать до врага и порубать его в капусту своими саблями. У меня, кстати, кавалерия больше стрелковой была, хотя те же конные апачи тоже могли в рукопашную рубиться своими томагавками и копьями. 6 наших пулеметов системы Кольта Сноу я расставил равномерно вдоль фронта. Эти тоже были в окопах и имели неплохую маскировку. Все кусты в секторах стрельбы я распорядился вырубить, чтобы они не мешали целиться нашим стрелкам. В лесу за холмом ближе к левому флангу прятался мой резерв из 200 конных воинов апачей под командованием Крепкого Дуба. Враги появились только через 2 дня. Долго же они сюда добирались. У противника в этой битве было 7000 человек, примерно 1000 кавалеристов и 6000 пехотинцев. Еще конфедераты притащили с собой 6 короткоствольных бронзовых пушек, заряжаемых с дула. Впрочем, у нас тоже половина орудий были железные 3-дюймовки системы Парата. Это те, что мы с собой из Калифорнии привезли. А другая половина нашей артиллерии состояла из бронзовых пушек калибром в 3,67 дюймов. И наши пушки тоже были дульнозарядными. Враги сходу на наши позиции бросаться не стали, а выслали вперед конную разведку, которую мы отогнали выстрелами из дальнобойных магазинных винтовок. Но наши позиции на холме вражеские разведчики все же немного рассмотрели, о чем и доложили генералу Макбрудеру. Точное наше количество противник не знал, но примерно видел, что нас тут на этом холме возле реки Сан-Антонио гораздо меньше, чем конфедератов. И это вселило уверенность во вражеского командующего, и он начал выстраивать свои части для атаки на нас. Наблюдая за этим в свою подзорную трубу, я невольно улыбнулся. Этот генерал конфедерации особо не стал заморачиваться, а просто решил нас задавить фронтальной атакой, используя свой численный перевес. Ну и идиот. Я бы на его месте все же атаковал с левого фланга, который не был прикрыт у нас рекой. Правда, там из-за скалы и больших камней было трудно развернуть для атаки большое количество пехоты. И скорее всего, из-за этого генерал Макбрудер так не сделал. Там же местность пересеченная, что будет затруднять передвижение ровненьких пехотных шеренг, которыми тут все местные вояки так любили ходить в атаку, и чтобы под музыку с развернутыми знаменами в полный рост. Ну, прямо цирк на лужайке, а не война. Но так здесь принято воевать. Нет, против индейцев белые воюют как придется, и рассыпной строй используют, но то против индейцев. Ведь эти же дикари никак не хотят воевать по правилам, не строятся ровными и красивыми рядами в бою, а прячутся в укрытиях и стреляют оттуда. Дикари, в общем, цивилизованные же люди воюют по правилам, которые сложились еще во времена наполеоновских войн. Поэтому сейчас конфедераты как раз и построились ровными шеренгами и под музыку двинулись в нашу сторону. Мы им не мешали. Вылезать с этой замечательной позиции нам пока рано. Враги и сами к нам придут прямо под наши выстрелы. Надо их только подождать немного. Кстати, вражеская артиллерия тоже прямо у нас на виду подъехала на дистанцию стрельбы и начала разворачиваться для боя. Но уже в этот раз я ждать не стал и приказал своим артиллеристам начать обстрел вражеских пушек, которые конфедераты сейчас подвезли поближе, и стали отстегивать их от лошадей. Вот тут-то их и накрыло. Мы же когда готовились к этому сражению, то немного пристрелялись на местности. Поэтому сейчас наши пушки довольно уверенно начали накрывать цели буквально с первых же залпов, что почти сразу же дало свои плоды. 4 пушки противника оказались разбиты нашими ядрами, 2 другие накрыло шрапнелью, и там полегла большая часть вражеских расчетов. Оставшиеся в живых артиллеристы противника просто в панике побросали свои орудия и удрали с поля боя. И я их в этом не виню, сам бы так сделал на их месте. Страшно же стоять вот так на открытой местности под пушечным огнем. Там же даже никаких укрытий нет. Я специально это поле боя выбрал, чтобы противнику под нашим огнем было некуда спрятаться. Нет, чахлые кустики то там были, но они не могли стать надежным укрытием от свинцовых пулей ядер со шрапнелью. Неудача с артиллерией противника не обескуражила. Вражеский командующий решил, что это не важно, ведь у нас не так уж много пушек, чтобы остановить несколько пехотных и один кавалерийский полк. Поэтому вся эта масса вражеских войск медленно двинулась в нашу сторону, стараясь соблюдать равнение в шеренгах. Даже кавалеристы конфедератов, сосредоточенные на правом фланге, старались на своих лошадях двигаться медленным шагом. Кстати, генерал Макгрудер очень логично поступил, построив всю свою конницу на своем правом фланге. Ведь другой фланг был прикрыт рекой, где ни кавалерия, ни пехота пройти бы не смогли просто физически. Поэтому вражеская армия шла в бой, разделившись на две части. Пехота противника выстроилась в три плотных шеренги, упираясь в реку своим левым флангом, а правее нее, также держа равнение, двигалась вражеская кавалерия. Почему генерал Макгрудер конницу в центре не поставил? Скорее всего, не хотел, чтобы она мешала пехоте стрелять. Как же красиво они шли в своих серых мундирах и кепи-конфедератках, с развивающимися знаменами под музыку, держа равнение в шеренгах. Это красиво, но это не война. Так вроде бы какой-то французский генерал говорил во время Крымской войны, которая здесь совсем недавно отгремела. Это он сказал, увидев красивую, но очень глупую гибель отряда английской кавалерии, которая бросилась на превосходящие ее силы русских пехотинцев. И вот сейчас почему-то я вспомнил эту историческую фразу, которую услышал, будучи с Сэмом Кольтом в Российской империи. Вспомнил, глядя на эти ровненькие и красивые шеренги людей, обреченных на смерть. Ну, нельзя же так вот открыто наступать на 6 пулеметов и пару тысяч скорострельных магазинных винтовок. Кстати, у меня же сейчас не только все мои кавалеристы, но и часть калифорнийских пехотинцев вооружены винтовками системы Кольта Сноу. Мне несколько сотен винтовок привезли вместе с пулеметами из Калифорнии. Вот я наиболее метким своим пехотинцам из калифорнийцев их и раздал, в качестве поощрения. Люди же уже прекрасно знали, что это за оружие, и многие мечтали его получить. Вот наша артиллерия, покончив с вражескими пушками, перенесла огонь на пехоту и кавалерию конфедератов, которые, попав под этот обстрел, все так же медленно и печально шли вперед. Мда, я аж поежился, увидев, как шрапнель выкосила целую просеку в плотных рядах противника. Не хотел бы я вот так там вышагивать под музыку, держа на плече бесполезное гладкоствольное ружье. Ведь пока ты подойдешь на дистанцию уверенного выстрела, 50 метров, то тебя уже несколько раз убьет не шрапнель, так пуля, выпущенная из нарезной винтовки, стреляющий прицельно на несколько сотен метров. Ведь по такой большой и медленной мишени, как шеренга наступающей пехоты, промахнуться очень сложно даже издалека. Но эти люди продолжали упрямо идти вперед к своей судьбе. Вот вражеские шеренги вошли в зону поражения наших винтовок, и я подал сигнал трубачу. Над полем боя поплыл звонкий звук горна, приказывая открыть огонь по возможности. Конечно, не вся наша пехота была вооружена новейшими и дальнобойными винтовками. Нет, те же немецкие добровольцы из Хилл-Кантри и часть калифорнийских пехотинцев с апачами имели на вооружении лишь гладкоствольные ружья, такие же, как и у наших врагов сейчас. Поэтому они терпеливо ждали, когда конфедераты подойдут поближе, а на дистанции в 400 метров начали стрелять наши стрелки с винтовками и карабинами системы Кольта Сноу. Вражеские кавалеристы не выдержали такого прессинга и ринулись в атаку, пришпорив своих лошадей, и тут по ним заработали еще и сразу три пулемета. В итоге, до проволоки смогли доскакать всего лишь около 300 врагов, которые там благополучно застряли вместе со своими лошадьми, а в это время по ним не только пулеметы работали, но и несколько сотен винтовок и карабинов. Да, и наши гладкоствольные ружья тоже начали добивать на ближней дистанции. В общем, кавалерия у противника очень быстро закончилась, а когда вражеская пехота это увидела, то дрогнула и остановилась. Тем более, что она тоже к этому времени понесла ощутимые потери. И тут все наши пулеметы начали стрелять по сломавшимся рядам конфедератов, остановившихся посреди чистого поля. Вы видели, как сенокосилка триммер косит траву? Вот сейчас тоже что-то подобное происходило на этом самом поле возле холма у реки Сан-Антонио. Только вместо травы пули из многоствольных пулеметов начали косить людей. Нет, наши винтовки и карабины тоже стреляли и попадали. Но это выглядело не так эпично и страшно, как работа пулеметов. Вот там реально коса смерти в ход пошла. Люди в серых кителях конфедератов не выдержали и в панике побежали прочь, бросая оружие. А мои люди все стреляли и стреляли по убегающему и деморализованному противнику. Мда, а ведь эти парни из Техаса даже не дошли на дистанцию стрельбы из своих устаревших гладкоствольных ружей. Потом я приказал прекратить огонь и отправил нашу кавалерию преследовать разбитого противника. Деморализованные солдаты конфедерации никакого серьезного сопротивления моим всадникам оказать не могли. Да, и не хотели этого делать. Они просто бежали в ужасе, спасая свою жизнь. Правда, довольно охотно сдавались в плен. Когда это было возможно, конечно. А то те же апачи пленных вообще не брали. И я этому не препятствовал. Индейцы сюда пришли убивать белых. К тем же техасцам у них было очень много счетов. Ведь не только апачи совершали рейды в Техас, но и белые поселенцы Техаса тоже отвечали им той же монетой, вырезая под корень стойбища краснокожих аборигенов. Там были тонны ненависти с обеих сторон. И сейчас апачи пользовались плодами нашей победы. Я же обещал вождям этих воинственных индейцев, что они будут убивать врагов, пойдя за мной в этот поход. И я свое обещание сдержал. Мне этих конфедератов совсем не жаль. Это вам не фермеры или мирные горожане, которых я запрещал нашим апачам трогать. Это солдаты вражеской армии, которые пришли нас тут убивать. Насмерть, между прочим. Поэтому у меня не было никакой жалости к конфедератам, которых сейчас резали радостные апачи. Впрочем, кое-кто из наших врагов все же смог выжить, вовремя сдавшись калифорнийским кавалеристам. Кто успел, то не попал под нож обозленных апачей. В общей сложности в этом сражении при Сан-Антонио противник потерял убитыми 5675 человек, а 1248 конфедератов сдались в плен. Генерал Макбрудер в том бою погиб, словив пулю в грудь, когда он храбро бросился верхом на белом коне останавливать своих солдат от бегства. Наши же потери составили всего лишь 28 убитых и 33 раненых. Пулеметы однозначно рулят. Глава 30. Победа. После такого фееричного разгрома вражеской армии, и еще с таким ошеломительным счетом, новости об этом начали стремительно распространяться по всему Техасу, сея панику среди наших врагов и надежду среди сторонников Союза. А в Галвестоне и корпусе Кристи вдруг начались волнения, а затем восстали гарнизоны конфедератов. Эти крупные портовые города в течение недели перешли под контроль Союза. Масла в огонь подлила еще одна наша победа. Войска генерала Дэвиса разбили армию конфедератов под командованием генерала Сибли. Конечно, результаты того сражения были не такими впечатляющими, как у меня. У Дэвиса то пулеметов не было, а вот магазинные винтовки имелись. Но эта победа как будто прорвала какую-то плотину. Пока моя армия грабила город Сан-Антонио, мы там особо не зверствовали. Только оба городских банка вынесли, забрав оттуда все деньги и золото. Да все оружие из городского арсенала конфисковали. И еще угнали лошадей со скотом у богатых горожан и плантаторов. Часть награбленного, кроме золота, я раздал своим людям и нашим индейским союзникам. Добыча там была огромная. Поэтому я жадничать не стал. Так вот, пока мы занимались банальным грабежом богатых и раздачей трофеев нашим бойцам, во всем штате Техас начались необратимые процессы. В ряде крупных городов вспыхнули восстания горожан и солдат против конфедерации. Очень как-то быстро полыхнуло по всему южному Техасу. Там армия и флот США даже стали высаживать десанты. И везде наших солдат встречали как освободителей. Беднякам до смерти надоела эта дурацкая война. И они больше не хотели идти умирать за интересы богатых рабовладельцев. На севере Техаса также стало очень неуютно сторонникам конфедерации. Там тоже их начали убивать разъяренные толпы бедняков. Тем более, что там и до этого было много сторонников Союза. Генерал Дэвис во главе своей растущей армии сторонников начал двигаться на столицу штата Техас, город Остин. Я тоже решил от него не отставать и приказал своим людям следовать к главному городу этого штата. Наши победоносные армии подошли к техасской столице практически одновременно. Кстати, в штате Луизиана также дела у конфедератов шли отвратительно. Там генерал Шерман с армией Союза разбил вражеского генерала Ли, и теперь полностью подчинил себе этот конфедеративный штат. Арканзас также к этому моменту уже был наш. Это полностью отрезало Техас от территории остальной конфедерации, так как теперь ни по суше, ни по морю туда проехать было невозможно для конфедератов. Когда мы достигли Остина, то там уже полыхали беспорядки. Бедняки и солдаты конфедерации вышли из-под контроля властей и начали грабить богатых горожан. Посовещавшись с генералом Дэвисом, Мы решили спасать город и начали вводить туда войска. К моему удивлению, нам там особо-то и стрелять не пришлось. Нет, несколько раз мои люди применяли оружие против особо борзых мародеров, которые с пьяных глаз на нас бросались. Но потом то народ быстро разобрался и начал нас встречать как героев и освободителей. И пламя мятежа как-то быстро пошло на спад и потом затухло. Гарнизон столицы вражеского штата очень быстро сдался и сложил оружие. Губернатор Техаса Фрэнсис Лаббок безропотно подписал капитуляцию этого южного штата, признавая свое поражение. А мне осталось только сожалеть, что все здесь уже закончилось. И я тут больше не смогу никого ограбить в Техасе на законных основаниях. Особенно было обидно, что банки Остина мне уже недоступны, так как заниматься их ограблением в присутствии генерала Дэвиса я не могу. Его же президент Линкольн назначил временным губернатором штата Техас. И теперь уже Дэвис тут был самым главным представителем техасских властей со стороны Союза. Поэтому банки столицы Техаса остались мною и моими людьми нетронутыми. А жаль, я только во вкус вошел. Эх, впрочем, мне грех жаловаться. Я же после этой военной кампании стал богаче на 7 миллионов с копейками долларов США. Это если взять все мои трофеи и деньги, которые я с техасцев поимел. Воевать с остатками конфедерации на востоке страны я не рвался. Мы с Дэвисом в течение 3 месяцев умиротворяли Техас. Поэтому нас никто из Вашингтона не дергал. Там на востоке и так хватало сейчас генералов Союза, которые с большим энтузиазмом добивали последние армии конфедерации. Они и без нашей помощи прекрасно справлялись с этим делом, хорошо научившись применять на практике новые виды оружия на поле боя. Эта американская гражданская война закончилась капитуляцией последнего генерала конфедерации Эдмунда Кирби Смита, который со своей армией сдался войскам Союза 18 сентября 1863 года. И насколько я помнил историю, но здесь-то все было иначе. Там в другой реальности гражданская война в США должна была закончиться 26 мая 1865 года. А тут это произошло гораздо раньше. И мне прямо интересно стало, а неужели это произошло из-за того, что в этом мире появился один мутный попаданец, который как-то смог изменить ход истории Америки. Странно, я же, в отличие от большинства книжных попаданцев, совсем не хотел здесь что-то менять, не планировал так коверкать историю. Я не видел в этом никакого смысла. Россия, ее, увы, уже не спасти от революционной заразы. Российская империя смертельно больна, а лекарства от революции я не знаю. Если царь и дворяне в России, конечно, не захотят меняться, а они не захотят, их там и так все устраивает. Поэтому русской революции быть. Америку уж тем более я спасать не планировал. Она и без моей помощи неплохо сама проживет, став мировым гегемоном. Пожалуй, из всех моих достижений мне в плюс можно поставить только наш Китежлинд. Вот его созданием я могу по праву гордиться. Да, моя цель маленькая и совсем не глобальная, как у большинства попаданцев. Но и у меня ведь тоже нет их мании величия. Я совсем не хочу менять вектор развития человеческой цивилизации. Еще чего-нибудь изменю к худшему. Нафиг, нафиг такое счастье. Я просто живу для себя, своей семьи и еще группы русских людей в Китежлинде. А мир меняют пускай другие попаданцы с прогрессорским шилом в заднице.